Глава третья. Слепленные из одного теста. Большинство из нас согласится с тем, что успех и неудачи – это два противоположных полюса. Что может быть очевиднее того факта, что у одних людей жизнь удалась, а у других – нет? И действительно, различия между людьми неоспоримы. Мы видим богатых и бедных, красивых и уродливых, обаятельных и скучных. Но Бога эти различия не впечатляют. Его пути не наши пути. Он не смотрит на нас так, как другие. По этой причине мы, христиане, не можем с легкостью считать себя или других успешными или неудачниками. Каждый из нас представляет собой смесь обеих категорий. Более того, понять секрет успеха можно, лишь познав неудачи и приняв их. К двери успеха зачастую ведет коридор неудач. Наши грехи – яркое напоминание о том, что мы нуждаемся в Божьей благодати. Благодаря проявлениям слабости мы начинаем по достоинству ценить Божью силу. Осознание собственной порочности и немощи – это основание для динамичных отношений с Богом. Вот почему разница между успехом и неудачей настолько незначительна. Граница, разделяющая эти два понятия, невероятно тонка, настолько, что мы даже не в состоянии различить ее, если не знаем, что ищем. Мы еще поговорим об этом позже. Пока же давайте вернемся на минуту к тому, какими нас видит Бог, неважно, льстит это нам или нет. Его рентген показывает следующие результаты. Между нами не так уж и много различий. Мы все слеплены из одного теста. Адамова. В определенном смысле мы все одинаковы. Объясню, что я имею в виду. У нас одинаковая природа. Кого можно назвать самым большим злодеем в истории человечества? Гитлера? Эйхмана? Иуду? Выбирайте сами. Но знайте, что его природа при рождении была не более порочной, чем ваша. Мы все дети гнева. Ефесянам 2:3. «Мы все зачаты во грехе. Нет праведного ни одного». Внимательно прочитайте слова Христа. «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Марка 7:21-22. Это описание применимо не только к вашему ближнему. Христос говорил о вас. Внутри каждого из нас заключен потенциал для любого мыслимого зла. Если вас это не убедило, взгляните на следующее. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия 17:9. Почему человеческое сердце лукаво более всего? Потому что мы убеждаем себя, что на самом деле в нас нет зла. Мы говорим себе, что по природе мы лучше убийц и прелюбодеев. Но Бога не обманешь. Некоторые люди совершают более серьезные грехи, чем другие. Но Бог, видящий сердце, знает, что различия между нами ничтожны. Наша греховная натура, по сути, у всех одинаково. У нас одинаковая новая природа. Что происходит, когда мы уверовали во Христа? Мы становимся новым творением, принимаем новую природу. Греховная природа все еще присутствует, но теперь внутри нас есть еще и новая природа. Всякий верующий в Христа принимает одну и ту же природу и одного и того же Святого Духа. В этом отношении мы все одинаковы. Поскольку внутри нас присутствуют обе природы, конфликт неизбежен, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам 5:17. Став христианами, мы обнаруживаем, что бывают как духовные победы, свобода от грехов, так и духовные поражения, момента, когда мы возвращаемся к своим прежним путям. Этот конфликт в той или иной степени знаком любому верующему. Жизнь каждого из нас — это смесь поражений и побед. Вы слышали историю о двух мужчинах, пытавшихся перепрыгнуть через 10-метровый ручей? Один прыгнул на 3 метра, а другой — на 6. Последний был успешнее первого, но никто из них не достиг противоположного берега. Эту притчу обычно рассказывают, чтобы проиллюстрировать, что между неспасенными очень мало различий. Некоторые лучше других, но тоже подлежат осуждению, поскольку не соответствуют Божьим стандартам. Но эта история в равной степени применима и к христианам. У нас одна и та же греховная природа, и в нас один и тот же Святой Дух. Нас всех подстерегают те или иные неудачи. Бог знает нашу сущность. Он помнит, что каждый из нас — прах. В действительности, между теми, кого считают выдающимися христианами, и теми, кто кажутся неудачниками, в Божьих глазах может быть не такая уж и большая разница. Давайте выясним, почему. Точно знает только Бог. Наши суждения зачастую поверхностны. Глядя на некоторых христиан, мы уверены, что они успешны в своих отношениях с Богом. Они добры, выглядят счастливыми и никому не создают проблем. Они щедры в пожертвованиях и охотно помогают другим верующим. Затем мы смотрим на тех, кто разочарован или эмоционально изранен. Вероятно, такие люди пессимистичны и опустошены, и мы подвергаемся искушению предположить, что первая группа представляет людей успешных, а вторая — нет. Но верны ли такие рассуждения? Возможно, да, но, скорее всего, нет. Задумайтесь вот о чем. Некоторые люди внешне более успешны, чем другие, только потому, что в их жизни не было обстоятельств, способствующих поражению. Например, мне никогда не приходилось возвращаться домой из другой страны после провала на миссионерском поприще. Наверное, причина в том, что я попросту никогда и не уезжал миссионером за границу. Могу ли я по-настоящему понять одиночество, культурный шок и адаптацию, пережитые некоторыми миссионерами? Это подло судить других за неудачи в попытке достичь цели, которую мы никогда даже не пытались сами осуществить. Зрителям не составляет труда и даже нравится освистать футболиста за неудачную игру. Но что, если бы им самим пришлось выйти на поле? Как бы они выглядели в сравнении с умениями этого жалкого полузащитника? Верный способ никогда не промахиваться по мячу — просто никогда не играть в футбол. Подумайте о тех, кто пережил эмоциональную или психологическую травму. Можем ли мы по-настоящему понять тот прессинг, с которым им пришлось столкнуться? Зачастую такие христиане росли в разрушенных семьях, отвергнутые родителями. Другие же были вынуждены преодолевать умственные ограничения или физические недостатки. Возможно, им действительно сложно доверять Богу. Возможно, они еще не до конца справились с обидой, вскормленной жестокой средой, пропитанной ненавистью семьи. Успешны ли они? Пусть об этом судит Бог. Лично я уверен, что, оказавшись в подобных обстоятельствах, проявил бы себя не лучше, чем они. Подобным же образом некоторые люди виновны в откровенных нравственных грехах, а другие живут в сексуальной чистоте. Но, может быть, кто-то не совершил прелюбодеяние только потому, что не сталкивался с настоящим искушением лицом к лицу? Некоторые христиане были ограждены от чар жены Потифара, другие же выросли в поколении, где было меньше нравственной извращенности и соблазнов. Я не хочу сказать, как кто-то может ошибочно подумать, что мы не несем ответственности за свои грехи или что, согрешая, можем просто винить в этом обстоятельства. Ни в коем случае. Павел не мирился даже с малейшими проявлениями сексуальной нечистоты в церкви Коринфа, хотя этот город изобиловал подобными грехами. Библия полна предубеждений, наставлений и порицаний для тех, кто практикует зло. Тот факт, что обстоятельства не могут быть оправданием нашего греха, ярко иллюстрирует история Иосифа. У него были все возможности совершить прелюбодеяние и остаться безнаказанным, но он отказался сделать сие великое зло и согрешить пред Богом. Бытие 39:9. Одно из самых ярких свидетельств Божьей силы заключается в том, что он силен сохранить верующих от грехов прелюбодейного и грешного общества. Моя мысль проста. Когда судим других, а укорять тех, кто побежден злом или нуждается в церковной дисциплине, вполне правомерно, мы должны осознавать, что и сами вполне могли быть виновны в тех же грехах. Если мы невиновны, то только благодаря Божьей благодати, а не потому, что от природы лучше других. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Мы с вами способны на неописуемое зло. Внутри нас заключен потенциал для любого греха. Есть и такие люди, которые никогда не увязали в похотях мира только потому, что не имели на это смелости. Они выглядят успешными, но в действительности таковыми не являются. Их держит в узде лишь страх, что падение разрушит их репутацию. Помните старшего брата из притчи о блудном сыне? Хотя его обычно не замечают, в центре внимания находится блудный сын. Он заслуживает того, чтобы стать главным персонажем этой истории. Во многих отношениях он был примером для подражания, поскольку прилежно трудился и вел отделенную жизнь. Пока его младший брат развлекался в далекой стране, он был верен своей семье. Но, несмотря на все это, старший брат не радовал своего отца. Одна из причин заключается в том, что отец любил одаривать других, а его старший сын отказывался пользоваться отцовским богатством. Этот парень ни разу не попросил даже козленка, чтобы насладиться вечеринкой с друзьями. Он отказывался принимать свое наследие. Вторая причина, по которой старший брат не радовал отца, состоит в том, что его сердце не было посвящено отцовскому делу. Мыслями он тоже находился в далекой стране. Он сказал отцу: «Когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Луки 15:30. С чего он взял, что его брат потратил деньги на проституток? Это были лишь домыслы. Просто старший брат знал, чем бы занимался он сам, появись у него шанс покинуть отцовский дом. Он трудился в полях, но сердцем находился в далекой стране. Старший сын вел дела отца, но не пребывал в гармонии с отцовским сердцем. Этот милый парень оставался дома только потому, что у него не хватало смелости уйти. Он не хотел рисковать своей репутацией. Вам эта история ничего не напоминает? К сожалению, многие христиане, что кажутся успешными, завидуют тем, кто наслаждается мирскими удовольствиями. Они верны в церкви, но не потому, что их к этому влечет сердце, а потому, что от них ожидают участия. Для них дело Господне не радость, а тяжкая повинность. Но они понимают, что не должны любить мира, и потому не идут на риск. В своем труде они успешны, но в сердце потерпели поражение. И трагедия в том, что они считают себя хорошими христианами. Помните слова Христа? Смотреть на женщину с похотью — это прелюбодеяние, а ненавидеть брата — это убийство. Если же вы любите мир, даже не поступая по-мирски, то в вас нет любви отчей. Разумеется, открытые греховные поступки влекут за собой более тяжелые последствия, чем грехи сердца. В этом смысле не все грехи равны. Если бы Давид просто похотливо посмотрел на Версавию, не совершив с ней прелюбодеяния, то он не столкнулся бы с последствиями своих грехов. Тем не менее, с точки зрения закона и суда, грехи разума и явные дела в Божьих глазах равны. Мы думаем, что между христианами большая разница только потому, что сравниваем свою жизнь с жизнью других верующих. Если же мы сравним себя с Богом, то различия сводятся к нулю. Высота всех кротовин, по сути, одинакова в сравнении с Гималаями. Когда Бог судит нас, Он ничего не упускает из виду. Он знает нашу внутреннюю борьбу, носимые бремена и воспитание. Ему известны все наши неудачи на публике и глубоко в душе. На фоне Божьей святости мы все далеки от Божьего стандарта. Таким образом, некоторые христиане, публично активные в Божьей работе, кажутся успешными только нам. Бог судит сердце. Помните, что различие между нами меньше, чем мы готовы признать. Возможно, вы считаете себя успешным или, наоборот, думаете, что потерпели сокрушительное поражение. Каким бы ни было ваше мнение, для вас есть хорошая новость. Бог может обратить ваши неудачи в успех, если вы научитесь применять его лекарства. Но прежде чем подробно изучить Божий план, мы должны конкретнее проанализировать суть неудач. Что они вообще собой представляют? Каковы их причины? Мы обсудим эти вопросы в следующей главе.